Даже Шопенгауэр об этом говорил. Он говорил, мир имеет границы, и граница возникает там, где заканчивается мое понимание. И он понимал, что просчитать жизнь, в принципе, невозможно, потому что, еще раз возвращаясь к идее, жизнь всегда умнее человека. На примере компьютера и человека. Вот компьютерщики мне сейчас доказывают с пеной у рта, что компьютер умнее человека. Бред. Кто создал компьютер? Человек. Поэтому человек всегда будет умнее того, что он создал. Если компьютер начнет как-то вести себя не так, что человек может? Да выдернет из розетки, заткнись, скажет. О, а там есть какие-то теперь новые способы, батареечки, которые сами себя подпитывают, типа вечного двигателя. Если он мне надоест, я возьму просто кувалду и разнесу эту батареечку. Только у меня есть силы и ум. Силы есть, ума не надо. Это знаменитая фраза. А как бы здесь надо определиться, в уме или не в уме. Я подчеркиваю только одно, что умнее жизни человек, ну, не может быть. Это тебе непонятно? Потому что его интеллект все равно ограничен. И интеллект человека как раз проецируется на этот компьютер. И больше ничего. Какой бы, это нам кажется, что он такой умный, что он может решать в одну секунду там миллиарды задач. Мозг человеческий решает в 20 раз больше. Только мы не используем этот ресурс. И у меня сейчас идея донести, не столько спорить по поводу того, кто умнее компьютер, это не очевидно, а донести идею того, что используя только собственный ум, нельзя просчитать жизнь человеческую. Как нельзя просчитать для психологов, конкретно говоря, человека. Потому что человек сам представляет целую жизнь. И люди, которые пытаются, особенно в психологии, просчитывать человека, как правило, занимаются глупой деятельностью. Они никогда его не просчитают. Вот именно эти дискретные люди пытаются, да, просчитывать жизнь и использовать такую западную стратегию жизни. Они идут на жизнь, просчитывая ее, просчитывая, просчитывая. Что такое просчитывая? Это накладывая собственные схемы на жизнь. И создают некую иллюзию того, что жизнь есть их схема. Приведу два конкретных примера. Один самый простой пример. Мы моделируем на социально-психологическом тренинге такую ситуацию. Вы, бизнесмен, приходите к директору фабрики для того, чтобы заключить контракт. Хороший, выгодный, взаимовыгодный контракт. Больше ничего не дается в качестве инструкции. Человек продумывает, как он должен себя вести, просчитывает пару схем, приходит к директору, нажимает на кнопочку и работает по первой схеме. Это называется показать преимущества этого контракта, насколько полезный, насколько выгодный он всем, ему. И начинает рассказывать, вы знаете, это такой замечательный контракт, вы будете иметь с этого то-то, то-то, вы будете просто очень счастливы, и мы будем иметь вот выгоду такую. Давайте заключим этот контракт. Директор говорит, это очень интересный контракт, хорошо было бы его заключить. Скажите, а что у вас за фирма такая? Ну, у нас такая знаменитая фирма такая, это очень здорово, да. А какие заработки у вас в фирме? Человек чувствует, не лезет схема. Нажимает вторую кнопочку, называется личная выгода, и говорит, вы знаете, мы вам 5% от этого контракта будем сразу переводить в швейцарский банк. Об этом никто не будет знать, но будет работать контракт, будет прибыль, и мы вам 5% сразу будем на ваш личный счет переводить. Директор. Здорово. Хороший контракт такой. Мне очень нравится, да. А все-таки вот скажите, пожалуйста, а вообще в вашей фирме психолог есть? И человек думает, не работает и вторая схема, да? Личный интерес, не очень его волнует, это не волнует. И испытывает состояние, которое называется неуспех. А почему он испытывает это состояние? Потому что он работал от головы, а в голове у него было всего две схемы. А человек-директор – это человек, и он ведет себя как хочет, а не по его схемам. Поэтому он попадает в ситуацию неуспеха. А что значит, человек ведет себя именно так? И на что надо было бы ориентироваться? Надо было бы ориентироваться на конкретного человека, на его слова. Если директор говорит, а что это за фирма, значит, он интересуется фирмой. А почему он спросил, например, а есть ли у вас психологи? Если бы это был умный бизнесмен, он остановился бы и сказал, а почему вас интересуют психологи в нашей фирме? И директор бы раскололся, он сказал, вы знаете, у меня таких контрактов 864 штуки. А просто у меня дочка заканчивает факультет психологии в Герцена, и я ищу место хорошее, куда бы ее устроить. И подумал, может быть, в вашей фирме есть такое место? Если есть, нет проблем, заключим контракт. Понятно, о чем идет речь? Речь идет о том, что этот бизнесмен в принципе не мог знать о том, что в голове этого директора. Да? Поэтому он работает по схемам традиционным. А этот ситуация совершенно не традиционный. Поэтому если бы он ориентировался на саму жизнь, тогда бы он, может быть, и был бы успешен в этой ситуации. Вот о чем идет речь.